Гомункул. Книга пятая. Руины. Глава 1. Тварь. Тьма. Вокруг него была тьма. Сейчас это существо даже не могло сказать того, кем оно является на самом деле. Оно знало только одно – смерть. Вокруг одна смерть. И оно тоже было смертью. Когда это существо впервые осознало себя, то поняло то, что самым важным для него является привкус смерти. Ведь именно благодаря этому привкусу оно и жило. Когда это существо появилось, вокруг него было очень много этого привкуса. Существо буквально купалось в нем, пило его так воду, и наслаждалось этим. С каждым глотком этого привкуса смерти существо становилось все сильнее и сильнее. Но со временем озеро смерти, в котором оно появилось, постепенно иссякло. Существо понимало, что, видимо, именно оно и стало причиной исчезновения этого озера. Ведь с самого начала существо пило эту смерть буквально взахлеб. Видимо, так не надо было делать, но существу же никто не объяснял этого. Сейчас оно понимало, что ему надо было не только пить привкус смерти, но при этом и что-то поглощать. Со временем, вокруг этого существа стало появляться множество разных существ, которые были живыми. Это было немного удивительно, ведь существо никогда раньше не видело живых. Сначала на территорию, где находилось существо, и где когда-то было озеро смерти, появилась целая группа каких-то небольших существ, которые постарались буквально привлечь к себе внимание тем, что принялись бить по существу, какими-то молниями и огнем. Не ожидавшая подобного поведения тварь, сначала растерялась, ведь все это было для него необычным и неприятным. Некоторые удары были довольно ощутимые, то есть существо ощутило странные чувства, которые люди бы назвали бы болью. Разозлившееся существо бросилось на этих нарушителей ее спокойствия и убило их. Сначала существо даже не поняло того, что именно произошло, но внезапно возле нее появились капли смерти. Оголодавшее существо тут же втянуло их в себя и почувствовало блаженство. Это блаженство было не передать обычными чувствами или ощущениями. Только сейчас это существо поняло, что ему нужно делать для того, чтобы выжить. Убивать всех тех, кто посмеет появиться на его территории. С тех пор эта территория превратилась в территорию смерти. Тварь буквально наслаждалась любым моментом и любой возможностью для того, чтобы продлить свое существование. А для этого ему нужно было убивать и убивать. С каждым убитым существом сила этой твари росла. Со временем тварь поняла и то, что ее форма, в которой она существовала, не сильно жизнеспособна. Несколько раз, столкнувшись с тяжело бронированными тварями, вооруженными различными приспособлениями для убийства, таким как рога или еще какие-нибудь шипы или хвосты, существу приходилось отступать. С большим трудом справившись с одним из таких врагов, тварь поняла, что ей нужно меняться. Взяв в качестве примера это бронированное существо, тварь постаралась принять его облик, для того, чтобы иметь возможность нападать на более сильного противника. Ведь чем сильнее противник, тем больше привкуса смерти она получит. Это был замкнутый круг, и из него никуда нельзя было деться. Более того, тварь не хотела из него выходить. Она наслаждалась каждым моментом, каждой каплей привкуса смерти, который ей удавалось раздобыть после убийства очередного врага, посмевшего нарушить границу ее территории. Где-то в глубине тьмы, которая заменяла ей душу, тварь чувствовала, что это еще не конец, это только начало ее жизни. Видимо, какое-то из воспоминаний тех, кого она когда-то убила, или же кто был родоначальником ее существования, подсказывало твари то, что где-то далеко существуют целые миллиарды тех, кого она может убить, чтобы напиться привкуса смерти сполна. Для этого необходимо было покинуть эту территорию и отправиться куда-то вдаль. Тварь не чувствовала себя готовой к подобному путешествию, и поэтому старательно уничтожала всех тех, кто появлялся на ее участке. Никто не мог уйти от ее мести или жестокой смерти. Но были и разочарования. Не так давно на участок заходило какое-то существо. В этот момент тварь сражалась с другими существами, прорвавшимися на ее участок. Эти существа были довольно агрессивны и сами напали на тварь. При этом они обладали какими-то ядовитыми хвостами, которыми пытались нанести ее довольно ощутимые и жестокие удары. К их сожалению, у твари не было каких-либо живых тканей. Поэтому все их потуги нанести ей какой-либо урон своими ядовитыми хвостами были бессмысленны. Благодаря тому, что ему случайно удалось убить одно из этих существ, тварь поняла, что ее тяжело бронированная форма не сильно удобна для борьбы с подобными существами. Слишком они были ловкими, верткими и шустрыми. Поэтому тварь тут же вырастила себе такой же подвижный хвост, для того чтобы иметь возможность с ними сражаться. А убивая их одну за другой, она тут же пыталась сделать свое тело более подвижным, для того чтобы уметь противостоять таким противникам, как они. При этом тварь не желала терять тяжелую броню, которая защищала ее тело. Она уже несколько раз сталкивалась со странными существами, которые ходили на двух ногах. Да, тварь помнила то, что когда-то и она была в такой же форме, но эта форма несовершенна, никакой устойчивости и слабый корпус. Благодаря ее броне, эти существа не могли ничего сделать, хотя довольно больно бились различными магическими плетениями. Об этом названии тварь вспомнила, когда уничтожила нескольких из них, которые больше всех использовали подобные предметы. Хотя надо было заметить, что именно эти двуногие, которые могли использовать эти самые плетения, и были самыми вкусными. Хуже всего было то, что, как уже говорилось выше, в тот момент, когда тварь сражалась с прорвавшимися на ее территорию существами, имеющими хвосты, наносящие ядовитые удары, на ее территорию прокрался кто-то непонятный. Это существо оставило за собой еле уловимый след. Хуже всего было то, что это существо умудрилось украсть прямо из-под носа у твари ее добычу. Несколько трупов этих самых хвостатых существ, которые оставались на месте боя, исчезли, оставив вместо себя этот самый неуловимый запах. Пошедшая по следу тварь, которая хотела наказать вора, натолкнулась на останки крепостной стены, за которую никогда не заходила. Непонятно каким образом и почему, но ее что-то туда не пускало. Что именно это было, тварь не знала, надеясь на то, что это существо само сбежит с города, так как там были другие хозяева. Тварь принялась ожидать его возле той самой стены, ведь куда побежит существо, за которым кто-то гонится? Оно наверняка побежит именно туда, где уже знает проход. Прождав некоторое время на этом месте, тварь так и не дождалась возвращения вора. Она отвлеклась на появление новых существ, которые старательно пытались пробраться на ее территорию. Уничтожив этих нарушителей, тварь вернулась на место, для того чтобы ждать дальше, но было уже поздно. Существо, вор уже прошло стену и покинуло этот участок. Разъяренно взревев, тварь бросилась в погоню за этим существом. Судя по изменившемуся запаху, существо перестало красться и бросилось бежать. Осознавая во время бега то, что существо продолжало воровать, о чем свидетельствовали разбросанные кости, которые ранее лежали красивым ковром, тварь, еще больше разозлившись, бросилась вперед. Она отлично знала то, что некоторые деревья, растущие на этом участке, также не любят, когда кто-то вторгается в их территорию. Но существо, вор, каким-то невероятным способом умудрялось избегать столкновения с этими деревьями, чего нельзя было сказать про саму тварь. Она была широкой и довольно большой, и в результате по-любому попадала в территорию этих деревьев. Деревьям же было все равно, на кого нападать, хотя они не понимали, что у твари им просто нечего взять, ведь она сделана из костей и смерти. Разозленная тварь буквально разбила в щепки несколько деревьев, которые посмели на нее напасть. Бросившись вперед, тварь добежала до границы своего участка и разочарованно взвыла. Вор успел уйти. Это было настолько обидно, что тварь была готова биться головой о стену, лишь бы настигнуть этого вора. Но было поздно. Впервые за все то время, пока тварь здесь существовала, вор сумел уйти. Подобного тварь никому прощать не собиралась. Возможно, когда-нибудь она пойдет по следу такого вора и выйдет туда, где он живет. Для этого она не пожалеет ничего. Хотя сейчас тварь отлично понимала то, что ей нельзя бросать этот участок без охраны. Слишком уж он лакомый был для посторонних. Об этом свидетельствовали постоянно появляющиеся нарушители ее территории. После того, как на эту территорию заходил вор, сюда же пришло еще несколько существ. Два из них ничем не отличались от обычных монстров, которые часто заходили на эту территорию. А вот три существа чем-то напоминали этого вора. Они были такие же двуногие, и наверняка такие же коварные. Тварь позволила им подойти как можно ближе, на ковер из костей, который нарушил тот вор. Радостно заверещав, эти существа также принялись ковырять этот ковер, старательно пытаясь нарушить его. Разъяренная тварь набросилась на них в тот момент, когда они этого не ожидали. Один из них был тем самым существом, которое могло оперировать плетениями. Кажется, их называли магами, но ему это не помогло, так как тварь имела довольно прочную и мощную броню. Уничтожив врагов, В этот раз тварь решила делать немножко по-другому. Она не стала оставлять останки там, где поглотила их, а стащила их поближе к городу. Именно к тому месту, где этот вор проник на территорию, которую существо должна была охранять. Притащив их туда, тварь оторвала головы и старательно принялась выкладывать их именно для того, чтобы если вор этот вернется, то он бы понял, что его ждет. Тварь никогда не прощала подобного. Если ты пришел на территорию смерти, то ты должен был здесь умереть. Умереть, а не пытаться сбежать. Да, тварь отлично знала, что некоторые из этих двуногих, когда понимают то, что не могут с ней справиться, пытаются сбежать. Но обычно у них ничего не получалось. А тут, это существо даже не попыталось сражаться. Оно просто сбежало, при этом украв много различных предметов, которые составляли красивый ковер смерти, выкладываемый тварью. Этого она простить никак не могла. Виконт, когда перед Горзу снова открылось зрелище измененного леса, парень тяжело вздохнул. Что поделаешь, но ему пришлось сюда вернуться для того, чтобы разобраться с некоторыми своими вопросами. Во-первых, Горзу интересовало то, по какой причине тварь, по своей силе не уступавшая костяному дракону, не пересекает территорию крепостных стен старого города эльфов. Возможно, где-то там, в этом городе, располагался какой-то артефакт, который не позволял ей делать подобного. Также был возможен еще вариант и того, что там могло находиться сердце этого дракона, которого кто-то создал. Слишком уж поведение у него было своеобразное. Эта тварь не могла появиться случайно, ведь случайные твари не имеют возможности развиваться и превращаться в кого бы то ни было. По крайней мере, об этом не упоминалось на уроках некромантии. Во-вторых, парень все-таки надеялся на то, что ему в этот раз удастся добраться до дворца короля эльфов, в котором должен был находиться скипетр короля. Парень хотел разобраться с тем, что из себя представляет этот артефакт. В том, что это артефакт, Горзу даже не сомневался. Он был уверен в том, что эльфы – это раса снобов и зазнаек, которые считали себя детьми богов, ни в коей мере не станут охотиться за каким-то предметом, который всего лишь является украшением. Кроме того, старик-эльф перед смертью успел рассказать парню о том, насколько важен этот артефакт для князя эльфов. Судя по всему, именно благодаря этому артефакту, эльф, назначенный королем, мог концентрировать силу всего их народа и природы, где бы они ни находились в одной точке. Вы можете себе представить подобную силу, ведь она могла приравниваться даже к божественному удару. Подумав об этом, парень вздрогнул. Подобные артефакты отдавать в руки эльфов просто глупо. Но парень также понимал, что если они узнают о том, что на территории империи появился этот артефакт, то эльфы пойдут на все, что угодно, лишь бы его достать. Именно поэтому Виконт и надеялся на то, что ему удастся их опередить. Судя по рассказу старика, князь уже неоднократно нанимал группы поисковиков, чтобы те нашли руины этого города. А раз они так и не вернулись, то они либо погибли от лап этой костяной твари или просто ничего не нашли. Хотя парень знал о том, что эльфы готовы заплатить просто огромные деньги за это. Князь был готов отдать собственную дочь в жены или наложницы тому, кто вернет ему этот артефакт. Уже одно это наталкивало парня на мысль о том, что с этим артефактом что-то не так. Эльфы известны всему миру тем, что являются фактически полностью магическими существами. Они зависят от природы и умеют использовать ее силу. Их великий лес сам по себе является огромной и мощной силой. Дело в том, что за последние десяток тысяч лет никому из разумных рас так и не удалось нанести удар по представителям этой ушастой и наглой расы на их территории. Ведь для того, чтобы нанести там им какой-то вред, сначала нужно было полностью уничтожить весь лес. А это было немного проблематично, ведь лес тоже будет сопротивляться. Создавалось впечатление, что великий лес сам по себе является разумным существом. Преподаватели в магической академии просто терялись в догадках по поводу того, откуда у этого огромного лесного массива такая сила. Ведь леса существовали на территории мира Ринар и в других местах, но там ничего подобного не было. Хотя, преподаватель магии природы в академии говорил о том, что стоило бы появиться там эльфам, то и те леса сразу бы стали запретными для посещения всех других разумных рас, кроме самих эльфов. Судя по всему, здесь была какая-то взаимосвязь. Раздумывая над этим, парень задумчиво рассматривал измененный лес, который сейчас был перед ним. Да, магическая карта древнего мага вывела его прямо к руинам. Размышляя на тему того, что он видит перед собой, парень также задумался и о том, что на самом деле из себя представляют эльфы. В его голове тут же возникло упоминание о том, что в то время эльфы и дроу представляли из себя фактически единую расу. И 5000 лет назад они всего лишь подразделялись по отношениям к кланам и магии, которую используют. После Великой войны богов, буквально через пару-тройку сотен лет, между этими видами одной расы произошло что-то странное. Они рассорились, да так, что в результате между ними пролилось просто море крови. С чем это могло быть связано? Об этом парень размышлял, разглядывая этот измененный лес. Странным было то, что он немного изменился после последнего посещения Виконта. Парень четко видел то, что в нем появились какие-то странные просеки. Словно какой-то сумасшедший дровосек старательно пробивал себе тропинки через эти лесные массивы. Судя по всему, этот дровосек совершенно не задумывался о том, какие последствия от таких действий могут быть. Например, парень уже сейчас видел то, что там, где раньше были обычные деревья, сейчас пытаются прорасти корни деревьев, паразитов, которые почувствовали свободное пространство и пытались его захватить. Более того, на этой территории уже появились ростки деревьев, хищников. Но зачем это было делать? И кто это мог сделать? Эти два вопроса сейчас терзали разум парня. Он старательно закутался в плащ разведчика, который он получил от древнего мага в подарок. Благодаря этому у Виконта была возможность пройти эту территорию как можно незаметнее. Он отлично помнил ту тварь, которая здесь уничтожала всех подряд. Поэтому он не собирался рисковать подобным образом, устраивая с ней беготню между деревьями. Тем более, если сейчас здесь появились эти дорожки. Дорожки, разум парня пронзила страшная догадка. Неужели эта тварь намеренно себе сделала эти дороги, чтобы иметь возможность быстро достигать любого направления этого участка? Судя по всему, этому костяному существу не понравилось то, что от него кто-то сумел сбежать, и теперь оно старалось лишить беглеца любой возможности, ведь ему придется бежать между деревьями. Надо быть полным идиотом, чтобы выскочить на такую тропу и подставить свою спину под удар костяной твари. Сын мага слишком хорошо знал то, на что способно это существо, от которого не смогли сбежать даже бронированные кошки. А эти твари были довольно быстрыми и ловкими. С учетом того, что это существо старательно пыталось изменяться для того, чтобы противостоять более сильному противнику, можно было предположить, что беглеца, который сумел от него сбежать, не ожидало ничего хорошего. Еще раз покосившись на эти тропы, которые сейчас, словно паутина, покрывали всю территорию этого участка, молодой дворянин медленно двинулся вперед. Он не собирался идти по этой тропе, чтобы привлекать себе лишнее внимание. Он собирался идти точно так же, как шел раньше, прямо по лесу. Для своего передвижения он выбрал именно места, где прорастали хищные деревья. Благодаря этому, там было не сильно много зарослей, и была возможность пройти спокойно, не особо цепляясь за какие-нибудь кусты. Более того, в этом случае парень мог быть уверен в том, что появление какого-либо существа по соседству, даже того костяного монстра, тут же выдаст его тем, что деревья, хищники постараются его атаковать. А уж звонкие щелчки по костяной броне слышно очень далеко. Если это существо умело учиться, то оно скорее всего постарается больше не отвлекаться на атаку этих деревьев. И у парня будет гораздо меньше шансов, чтобы вырваться из этого участка, ставшего ловушкой. Именно поэтому он и намеревался пройти как можно незаметнее. Возможно, этот плащ сумеет скрыть его присутствие от настоящего хозяина этой территории. Хотя, парень еще не был убежден в том, что эта костяная тварь является настоящим хозяином. Возможно, у нее тоже был свой хозяин, ведь по какой-то причине она не заходила на территорию погибшего города, что именно ее туда не пускало. Наличие там какого-то артефакта, или же запрет, который этому существу поставил его создатель. Эти вопросы можно было решить только проникнув на территорию города, и тщательно все там разведав. Виконт отлично понимал, что разведка в этом месте может затянуться. С учетом того, что внутри города фактически находились огромные богатства, которые никто за эти 5000 лет так и не забрал, молодой дворянин понимал, что для поисковика это фактически рай. Только стражник у этого рая был смертельно опасный. Мало кто знал об этом, а те, кто знал, здесь и оставались. Ведь эта тварь не оставляла им ни единого шанса. Она старательно уничтожала всех, поглощая не только их энергию смерти, но и тела. Горзу уже успел в этом убедиться, когда в прошлый раз убегал от этой твари по тому пути, по которому от нее убегали бронированные кошки. Эта костяная тварь догнала их всех, догнала и уничтожила. От них не осталось даже трупов. Видимо, эта тварь поняла, что для полноценного существования и развития ей мало энергии смерти. Ей нужно было и что-то еще, кроме простой энергетики. Аккуратно скользя между деревьями, парень задумчиво осмотрел территорию, аккуратно распространяя вокруг себя плетение наблюдения. Да, парень понимал, насколько он рискует, делая подобные действия. Главное было в том, чтобы была возможность вовремя заметить эту костяную тварь и сбежать. Виконт понимал, что эта паутина дорожек теперь гораздо усугубляет его ситуацию. Ведь эта тварь сможет напрямую пробежать туда, куда ему придется бежать сквозь заросли растений и хищных деревьев. Но также существовала и возможность того, что эта тварь просто запутается и бросится не в ту сторону. В этом у парня расчет был именно на его плащ, ведь он должен был скрывать не только сущность своего носителя, но и его запахи и энергию. Парень просто не понимал, каким способом эта костяная тварь может выслеживать тех, кто нарушает его территорию. Неужели она может идти по следу, как знатная ищейка? Если все это так, то этой твари цены просто нет. С учетом того, что она сама себя изменяет и каждый раз усиливается, то становится понятно, насколько страшный противник получается из нее. Противник и страж. Ведь если это существо будет здесь и дальше охранять этот город, то у Виконта будут возможности приходить сюда несколько раз. Главное делать это незаметно для самого стража. Сейчас все зависело именно от его экипировки и осторожности. Медленно перемещаясь по территории измененного леса, парень все ближе и ближе подходил к разрушенному городу, о чем свидетельствовали появившиеся под ногами скелеты эльфов и войск людей, которые когда-то напали на этот город. Теперь парень четко мог их распределять между собой. Медленно присаживаясь между ними, парень принялся понемножку собирать трофеи, которые находил здесь. Ведь тогда магия была на абсолютно другом уровне, и поэтому многие магические предметы уцелели даже несмотря на 5000 лет своего нахождения среди костей и земли. Хотя, в отличие от прошлого раза, молодой дворянин не спешил и делал все аккуратно, стараясь не нарушать общего покрова, состоявшего из костей. Кто знает, как себя поведет тварь, когда заметит то, что кто-то опять разворошил все кости, старательно собирая свои трофеи. Хотя своими их назвать было проблематично, ведь тварь считала точно так же. Аккуратно перемещаясь, парень шаг за шагом приближался к городу. Сейчас он шел к тому же самому месту, где уже пересекал один раз крепостную стену. Это было, может быть, и глупо, но по крайней мере парень знал то, что за стеной в этом месте его не ждет никакая радостная встреча. Он помнил то, что некоторые улицы в этих руинах до сих пор патрулируют стражники. Хотя они давно мертвы, но все равно продолжают свое дело. Видимо, это было частью плана такого-то извращенного разума. Но вот только какого, это можно было узнать лишь как следует, разобравшись с происходящим в самом городе. Понимая то, что ему действительно здесь опасно находиться, молодой дворянин также задумывался о том, не получится ли ему заодно выяснить настоящие причины возникновения такого костяного стража. Если это так, то возможно ему удастся перехватить управление над ним, и тогда этот участок станет его вотчиной, где он сможет находиться спокойно, даже не глядя на этого стража. Более того, эта костяная тварь сможет защищать эту территорию вплоть до того момента, пока Виконт полностью не выгребет отсюда все ценные, и имеющие хоть какое-то значение, даже для таких рас, как эльфы и дроу. Странные мысли роились в голове у парня, пока он аккуратно рассматривал останки одного из воинов войск, защищавших столицу эльфов. Судя по увеличенным клыкам и когтям на концах пальцев рук, это был дроу. Неужели у них была единая армия? Если это так, то возникает другой вопрос. А нет ли здесь случайно каких-нибудь артефактов этой довольно агрессивной и кровожадной расы? Вполне возможно, что где-то здесь, на проклятой пустоши, имеется их город. Это было бы интересно, особенно с учетом того, что в последнее время очень увеличилось внимание в сторону Виконта от представителей этой расы. Может быть, ему удастся откупиться от них, когда он им выдаст какой-нибудь из их древних артефактов. Кто сейчас это может сказать? Хотя, может быть, именно здесь и кроется причина ссоры между дроу и эльфами? Все возможно. Ведь если они были единым народом, то столица империи эльфов может быть также и столицей дроу. Внезапно яростный перестук костяных ног привлек внимание дворянина. Затаившись возле обычного дерева, Парень с напряжением наблюдал за появившейся костяной тварью. Создавалось впечатление, что она как сторожевая собака старательно пытается вынюхать своего противника. Аккуратно закутавшись как можно плотнее в свой плащ, Горзу наблюдал за бесплодными потугами этого существа. Проскрипев мимо него своим костяным панцирем, который сейчас представлял из себя странные сочленения, это существо постепенно удалилось от человека, подтверждая его предположение о том, что все-таки этот плащ не дает возможности подобной твари его обнаружить. Медленно выдохнул, парень понял, что он за все это время, пока эта тварь бегала возле него, даже не дышал, опасаясь, что это порождение некромантии почувствует его дыхание. Хотя кто может знать то, на что способно это существо, ведь оно постоянно изменяется. Именно этим оно и было ему интересно. Медленно достав из своей походной сумы пару листов бумаги, парень принялся зарисовывать то, что только что увидел. Да он отлично понимал, что к следующему посещению это существо может измениться еще больше. Но даже сейчас оно было довольно страшным. 6 хвостов, которые венчались острыми навершиями, похожими на шипастые булавы, давали понять парню, что эта тварь буквально одним своим ударом может легко и просто смести любой защитный экран. Острые рога и клешни давали понять то, что это существо также не отпустит никого, попавшего ему в лапы. Убедившись, что существо убежало, виконт быстро пересек его просеку, которую вытоптала эта тварь, сквозь измененный лес, и направился дальше в сторону руин, при этом продолжая собирать попадающиеся под ногами артефакты. Да, это сейчас все это было артефактами древних, и имело большую стоимость. А когда-то все эти безделушки были в порядке вещей для местных жителей. Обнаружив перед собой останки какого-то офицера армии эльфов, парень тяжело выдохнул. Здесь ему придется задержаться, ведь эти останки были одеты в полностью мифриловые доспехи. Более того, виконт вспомнил, что у него имеется мифриловый кольчужный доспех, а здесь были тяжелые латные доспехи. Мифрила на них ушло раз в 5 больше, чем на кольчугу. Аккуратно стараясь не сильно много шуметь, парень принялся раздевать этого бывшего офицера, который здесь погиб, наверняка геройски. Но эти доспехи мели столько застежек, что парень был вынужден остановиться и задуматься, понимая, что у него мало времени, ведь тварь может любой момент вернуться. Парень передумал и забросил полностью все эти останки себе в походную сумму. Он понимал, что ему придется довольно долгое время находиться на территории руин, в том самом доме, который он для себя приметил. Там он и сможет провести полностью сортировку своих трофеев, которые сейчас наберет. Да, он мог бы снимать какие-нибудь кольца или забирать артефактные мечи из рук. Полностью обчистить от доспехов останки этого офицера было проблематично с учетом того, что парень вздрагивал от каждого шороха. Поэтому он принял решение такие трофеи не разбирать на месте, а забирать их с собой. Таким образом ему удалось ускорить свое движение в сторону крепостной стены в несколько раз. Дело в том, что виконт отлично знал, что иногда не стоит испытывать свою удачу. Да, тварь пока что не заметила его присутствия, пройдя практически рядом. Но кто знает, что именно ей помешало. То ли его плащ, в который тщательно кутался молодой дворянин, то ли собственная занятость. Ведь тварь сейчас удалялась в какую-то сторону, судя по всему там появился кто-то, кто привлек ее внимание. Главное удивление ожидало Горзу практически возле самого пролома стены, через который он намеревался проникнуть на территорию города. Неизвестно по какой причине, возле этого пролома появились головы. Это были головы поисковиков. Судя по всему, эта тварь таким образом пыталась остановить того, кто должен был проникнуть через этот пролом в огромную сокровищницу, которую из себя сейчас представляли эти рубины. Внимательно присмотревшись, парень понял, что и их трупы были рядом. Теперь от них остались только доспехи и несколько сумок, в которых явно находились их трофеи и, возможно, найденные ими ранее артефакты. Подумав о том, что в ближайшее время ему через этот участок лучше не ходить, парень быстро подобрал эти своеобразные трофеи, которые перед ним разложила костяная тварь. Да, возможно, таким образом это существо и пыталось запугать того, кто сумел от него сбежать. Но это говорило и про извращенный разум, который руководил этой тварью. Неужели она сама додумалась до подобного действия? Если это так, то это должно очень сильно насторожить того, кто будет сталкиваться с таким существом. Слишком уж разумные действия для обычного проявления нежити. Убедившись в том, что его больше здесь ничего не задерживает, Парень тихо скользнул в пролом стены. Несмотря на то, что он уже здесь бывал, Виконт уже привычно создал несколько следящих плетений и разбросал их вокруг. Это уже было на грани рефлексов, и поэтому он не собирался менять привычки, которые неоднократно его спасали. Как и следовало ожидать, впереди по улице следящие плетения показали наличие нежити. Видимо, действительно смерть личей, которых он упокоил в выбранном им доме, пробудила местную нежить. С чем это могло быть связано, парень не мог сказать. Судя по всему, эти существа каким-то образом концентрировали энергию смерти, которая находилась в городе, и благодаря этому местная нежить не могла вести активную жизнь. Но после того, как семейство личей прекратило свое существование, энергию смерти некому стало собирать. Поэтому все эти скелеты поживали, и сейчас старательно шевелились, копошась среди руин. Но парень направился дальше. Теперь ему предстояло добраться до места, где он отдохнет. Да, он мог бы сейчас начать разбираться со всеми этими скелетами, которые бродили вокруг него, для того, чтобы собрать побольше трофеев. Но если этими тварями руководит кто-то, кто также создал эту костяную тварь за пределами города, то любое вмешательство в деятельность этих скелетов тоже будет замечено. И тогда можно ожидать целую кучу неприятностей для того, кто посмел вторгнуться на эту территорию. Поэтому Виконт не собирался ничего этого делать, прежде чем он сумеет определить степень угрозы. Если эти скелеты просто бродят и не имеют общего руководства, то тогда можно их по одному уничтожать, стараясь при этом не афишировать своего присутствия. Если же этими тварями руководит кто-то, имеющий достаточно сил для того, чтобы создавать подобных существ, как то костяное существо, что бегает за стенами, тогда для начала нужно разобраться с этой тварью. В этом случае существо, которое находится за стенами, останется существовать и дальше, только может получить доступ в город. Это, конечно, опаснее, чем нынешнее состояние дел, но гораздо будет безопаснее, чем если пытаться хозяйничать на чужой территории, под пристальным взглядом хозяина. Ведь парень отлично понимал, что его способностей просто не хватит для того, чтобы разобраться со всеми этими тварями, которые могут на него напасть одновременно. Кто знает, какие еще сюрпризы есть в запасе у местного хозяина. Тщательно перепроверив, чтобы рядом не было никаких сюрпризов, медленно перебрался через пролом в крепостной стене, через который в прошлый раз проникал в этот город. В отличие от прошлого раза, практически во всех близлежащих домах и руинах кто-нибудь дошевелился. Живыми их назвать язык не поворачивался, ведь по сути это были мертвецы, которые сейчас должны были быть упокоенными. Подумав об этом, Виконт задумчиво усмехнулся. Да, сюда бы команду некромантов, которые бы с огромной радостью принялись упокаивать всю эту нежить, заодно и получили бы целое море эмоций и океаны впечатлений. А уж про опыты говорить не нужно. Судя по тем данным, которые предоставляли парню поисковые плетения, даже в ближайших домах он насчитал минимум 5 личей. А те, кто хоть немножко изучал некромантию, знал, что такие твари поодиночке не ходят. Да, парню удалось обнаружить в самый первый раз, когда он попал в этот город, целое семейство подобных существ. Только руководил этим семейством Архилич. Самые страшные монстры из этого бестиария. Хотя, сложно было сказать про то, кто из монстров бестиария некромантии самый страшный. Ведь там не рассматриваются такие монстры, как костяная тварь, которая сейчас бегает под стенами этого города. Да и костяных драконов со счетов сбрасывать тоже не нужно. Эти твари также опасны, как архиличи, и даже больше. Молодой дворянин не понаслышке, а по изученной информации, которую преподаватели ему давали на предметах, знал о том, что костяными драконами называют твари, которые могут быть опаснее даже архилича в несколько раз. Все зависит от того, сколько энергии смерти или жертв получила эта тварь до того, как с ней столкнутся некроманты. Только что вылупившаяся из своего своеобразного яйца тварь довольно слаба, и по силам может быть даже слабее, чем старый упырь. Но это будет недолго. Достаточно этой твари получить хотя бы несколько жертв, то она тут же становится гораздо сильнее. Парень вспомнил о том, как преподаватель рассказывал им про случившееся на севере империи Рикон. Там произошел прорыв нечисти, и сейчас гильдия магов империи и гильдия охотников за нечистью старательно пытались ликвидировать последствия произошедшего. Самым страшным из того, что там произошло, было то, что выжившие свидетели видели костяного дракона. И теперь все некроманты гильдии магов и Орден Охотников за Нечистью старательно пытались найти следы этой твари. Хуже было то, что такая тварь могла легко и просто, получив достаточно жертв для своего перерождения, залечь в спячку. В таком состоянии ее было очень сложно найти. Только в том случае, если бы поисковые группы наткнулись на это место, только тогда бы маги, некроманты смогли бы определить то, что рядом с ними находится так называемое гнездо костяного дракона. Эта тварь вытягивала из окружающего пространства всю энергию смерти, буквально высасывая ее из любого возможного источника. В результате участок, где находилась такая тварь, становился даже чище, чем обычный кусок леса. Естественно, что в таком случае поисковые заклинания магов, некромантов не обнаружат черную точку на карте. Именно так они обнаруживали какие-либо захоронения или места темных ритуалов. Точно так же и возле руин высасывала из пространства всю энергию смерти костяная тварь. По сути, после того, что здесь случилось, этой энергии должно было хватить на нескольких костяных драконов, которые даже могли бы переродиться. А в результате получилось только одно это существо, которое было очень странным. Дело в том, что костяные драконы, когда перерождаются, они сворачиваются в своеобразный кокон и обычно прячутся в земле. Им нужно время для того, чтобы переродиться. Все это зависит от того объема жертв и энергии смерти, которые поглотила такая тварь. В данном же случае, Виконт видел своими глазами, как эта тварь поглощала энергию и тела убитых ею существ, и сразу же перевоплощалась. Создавалось впечатление, что этот костяной дракон просто не знает того, как он должен выглядеть, и поэтому пытался найти самый оптимальный вариант для своего внешнего вида и строения тела. Размышляя над этими странностями, молодой дворянин, пользуясь невидимостью, которую ему давал плащ, постарался как можно быстрее добраться до дома Архилича, которого он убил во время первого посещения. Добравшись до этого строения, Виконт сначала убедился в том, что никто в него не входил во время его отсутствия, ведь только так он мог быть уверен в том, что никакие твари не свили там себе гнездо. Во время перепроверки парень обратил внимание на то, что к дому приближались несколько существ, которых сейчас нельзя было определить. Но переступать через линию круга, в котором плетение Виконта заметило бы их и определило, они не стали. Создалось впечатление, что их что-то остановило. Но что именно, молодой дворянин не знал. Хотя в том, что они действительно были, парень был уверен, его плетение по поиску свежих следов не могло ему врать. Следы были, и достаточно свежие. Когда он вошел в помещение, в первую очередь Горзу постарался обновить все свои плетения слежения, которые находились в этом здании. Благодаря информации, которую они ему предоставили, парень знал, что действительно в этом здании никого нет. Тяжело вздохнув, парень решил остановиться на отдых в той же самой комнате, в которой уже был. Во-первых, она была крайней в этом здании, и чтобы до нее добраться, любому существу пришлось бы сначала пройти весь дом и побеспокоить пару десятков плетений наблюдения, которые следили за обстановкой. Во-вторых, у этой комнаты также было и окно. Да, снаружи оно было закрыто плотными ставнями. Более того, на ставни также были наложены плетения крепости и защиты, не позволявшие ворваться в него снаружи. Именно снаружи. А вот изнутри это окно можно было легко и быстро распахнуть, на что и был весь расчет молодого дворянина. Как и следовало ожидать, Горзу абсолютно не задумывался о целесообразности собственной безопасности. Для него это была уже идея фикс. Устроившись на ночлег, парень перебрал новые трофеи, которые собрал по пути. Ведь ему приходилось подхватывать некоторые останки убитых эльфов вместе с доспехами, потому что ему нужно было получить трофеи, а возиться с различными и многообразными застежками на доспехах древних эльфов парень не хотел. Времени не хватало. Зато здесь, в доме, он мог спокойно возиться с любым количеством предметов, находясь под защитой не только плетений древнего мага, который обновлял плетения на этом доме, но и также собственных плетений. Единственное, что насторожило парня, так это то, что по какой-то невероятной причине к дому подходила какая-то группа тварей. Что это были за твари, и чего они хотели этим добиться, парень не знал. Достаточно было знать, что они интересовались этим зданием. Возможно, их отпугнули плетения защиты, которые были на этом доме. А может быть, их отпугнуло то, что неизвестно куда исчезло все семейство личей, во главе с Архиличем. Для того, чтобы это понять, парню сначала нужно было определиться с тем, кто именно интересовался подобными подробностями, и зачем ему это было нужно. Сейчас парень отлично понимал то, что ему нужно просто хорошо отдохнуть, и занялся. Что тут нужно было сказать, ведь он сильно перенервничал, когда столкнулся в лесу с той костяной тварью, которая что-то искала. Он тогда еще подумал, не его ли она ищет, слишком уж много подробностей появилось за последнее время. Взять хотя бы эти тропы, которые эта тварь старательно протоптала во все стороны этого участка проклятой пустоши. Создавалось впечатление того, что она заранее готовила себе дороги, чтобы быстро достигнуть нужного участка территории. Способом вырваться из такого круговорота ловушек было только бегать по лесу, в надежде на то, что эта тварь потеряет след и таким образом удастся уйти туда, куда она не побежит. Кроме того, парня насторожило еще и то, что эта тварь старательно пыталась загородить проход тому, наверняка придет к пролому в стене. Она словно предупреждала любопытных, выкладывая перед этой стеной головы поисковиков, говоря всем, что здесь запрещенная территория. Интересно, как она отреагирует на хамство виконта, который умудрился возле самой стены обокрасть все ее трофеи, которые она там оставила. Честно говоря, парню хотелось бы это узнать, но на очень большом расстоянии. И чем больше между ними будет расстояние, тем лучше для виконта. Внимательно пересматривая свои трофеи, парень задумчиво достал из походной суммы мечи драконьего пламени. Как бы ему ни хотелось, но на этой территории шутить не получится. Поэтому ему нужно иметь под рукой самое разрушительное оружие, которое у него есть. Да, был, конечно, еще и тот самый черный топор, который он назвал топором темного пламени. Но, к сожалению, парень просто не знал, как это оружие будет действовать на этих мертвецов. Поэтому решил взять в руки то оружие, которому может доверять. Кроме того, кто-нибудь может вспомнить и то, что у него в сумке также находятся и артефактные мечи, которые остались ему от убитых эльфов. Но опять же, виконт просто не знал пока еще, какие плетения используются в этих мечах, и поэтому не хотел рисковать. Выложив перед собой оружие, которое могло ему пригодиться, молодой дворянин внезапно вспомнил про до сих пор находящемся у него на руке браслете управления башни мага. Ведь древний маг говорил ему тогда, когда передавал этот артефакт, что для его подпитки не важно, какую жертву приносишь, главное, чтобы она была. Подумав немного, парень попытался мысленно заставить этот артефакт изменить свой внешний вид. Спустя буквально несколько мгновений, на его руке была какая-то странная перчатка. Подумав об этом, парень улыбнулся, принял нужную форму, для того чтобы парень мог забирать всю энергию и силу из скелетов или личей. Да, с архиличами он просто не справится при помощи такого инструмента. Дело в том, что слишком уж агрессивные это твари, и наверняка будут стараться достать своего противника любым возможным способом. Хотя бы так парень сумеет зарядить этот артефакт вне зависимости от того, когда доберется до настоящих жертв. Снова изменив артефакт в браслет, парень тихо посмеялся. К сожалению, он помнил о том, что древний маг говорил ему, что этот артефакт очень слаб. Да, его можно использовать как оружие, но всегда существует угроза того, что он разрушится. Перед сном парень еще раз перепроверил все то, что заготовил заранее. Мечи драконьего пламени, плащ разведчика, безрукавку, штаны и сапоги из драконьей кожи. Конечно, он мог бы попытаться одеть на себя какой-нибудь мифриловый доспех, чтобы выглядеть как кто-нибудь из местных, только парень не был уверен в том, что такой доспех даст ему хоть какой-нибудь приоритет, особенно если на него навалится с разных сторон различные твари. А в этом наборе он мог передвигаться практически незаметно, словно вор. Но разве он сейчас не вор? Именно поэтому решил остановить свой выбор на нем, убедившись в том, что он заранее все приготовил, и лечь поспать. Конечно, на кровати древних личей он укладываться не собирался, ведь в этот раз Горзу додумался взять с собой матрас, с помощью которого можно было спать, даже на голых камнях. Этот матрас входил в обычный набор рейнджеров. Хотя он был и не сильно толстый, парню вполне хватало его толщины для того, чтобы довольно комфортно переночевать. Усталость молодого дворянина была настолько велика, что он даже не заметил того, как заснул. В эту ночь его никто не беспокоил. Видимо, местные твари, убедившись в том, что в этом здании никого нет, теперь сюда даже не подходили. Возможно, местного хозяина и обеспокоило то, что могло произойти с семьей личей, которые наверняка контролировали весь этот район. И теперь, из-за того, что их не было, Местному хозяину приходилось использовать в других пешек для своей игры. Именно их и наблюдал молодой дворянин, когда добирался до этого дома от наружных стен этого города, но узнать, правдивы ли его предположения, сын мага сможет только тогда, когда раскроет все главные тайны этого города. Проснувшись утром, Виконт даже не понял того, где он сейчас находится. Слишком уж тихо и спокойно было вокруг. Уже привычно парень, прежде чем открыть глаза, принялся осматривать результаты полученные сплетений наблюдения, которые разбросал вокруг дома. Как он и предполагал, основная жизнь в этом городе начиналась посреди ночи. Видимо, каким-то образом на местных жителей влияло солнце. Хотя это можно было предположить заранее, так как все эти жители имели отношение к нежити, которая боялась солнца больше, чем чего-то другого. Судя по информации, которую он получал от плетений, теперь этим домом никто не интересовался. Скелеты бодро маршировали мимо этого здания в разных направлениях, словно пытаясь найти что-то свое. Самым странным было то, что среди этих скелетов, которые были не только стражниками, но и обычными жителями, парень заметил некоторые изменения в поведении. Они вели себя так, как ведут обычные жители города в дневное время. Куда-то спешили, сталкивались между собой, даже останавливались друг перед другом, жестикулируя и что-то пытаясь друг другу доказать. Это было странно, настолько, что парень растерялся. Если бы он не видел перед собой скелеты, то подумал бы то, что перепутал день с ночью. Внезапно ему на память пришло видение, которое он видел на территории сторожевой башни. Там тоже один архилич командовал местными скелетами, для того чтобы создать видимость военного подразделения армии империи эльфов. Но в отличие от того случая, местные скелеты обладали собственными энергетическими центрами, что говорило о том, что это полноценная нежить, и от этого становилось даже страшнее. Неужели нежить может жить как обычное разумное существо, и вести себя точно так же? Парень ожидал, что по городу будут маршировать отряды скелетонов, рыцарей и различных рыцарей смерти, для того чтобы уничтожать тех, кто сумеет пройти через костяную тварь, охраняющую наружную часть стен города. Но сейчас парень видел все совершенно в другом цвете. Он просто не мог понять того, что именно здесь происходит, в этом городе. Да, скелетов, вооруженных оружием стражников, которые продолжали нести свою патрульную службу, вполне могло хватить для защиты города от вторжения. Но судя из того, что он заметил днем, у этих тварей были перепутаны день и ночь. Ночью по городу должны были ходить усиленные патрули стражи, а днем обычные патрули, чтобы не мешать обычным жителям. Здесь же все было наоборот. Днем по руинам города ходили усиленные отряды скелетов, изображавших из себя стражу, а ночью ходили патрули по 3-4 стражника. Все это было странно. Парень даже не ожидал того, что могло прийти ему в голову. А что если он попытается выйти ночью из этого дома? Что тогда произойдет? Изменится ли поведение скелетов, которые изображают из себя обычных жителей? Конечно, это было подобно самоубийству, ведь тогда все эти виды нежити набросятся именно на него. Кроме того, ведь он отличается от них тем, что у него горячая кровь и бьется сердце. Еще на первом уроке некромантии преподаватель объяснил молодым студентам то, что любой вид нежити очень хорошо чувствует сердцебиение и горячую кровь человека или какого-либо разумного, являвшегося живым существом. Уже одно это должно было дать понять парню, что пытаться выйти ночью в самую гущу скелетов, равносильно самому себя приговорить к смерти. Причем обычная смерть была бы для него подарком. Если над этим городом властвует какой-то архилич, то эта тварь наверняка захочет принести живого разумного в жертву. Ведь по какой-то причине раньше парень не натыкался на останки поисковиков, которые погибли возле этого города. Почему так было? Может быть, костяная тварь их всех убивала и поглощала, а может быть, местный архилич забирал их для каких-либо своих нужд. Кто может сказать правду сейчас? По крайней мере, Виконт сейчас знал только то, что ему предстоит себя вести точно так, как вел бы себя вор на улицах обычного города посреди ночи. И от того, что он просто не знал того, как это делать, парень очень сильно напрягался. Да, он привык двигаться по измененному лесу, и при этом скрывать свое местоположение всех тех, кто является членом его отряда. А с учетом того, что весь отряд у него состоит из одного человека, то это означало то, что он прятался от всех подряд. Уже одно это настораживало его и заставляло быть внимательнее, чем если бы он шел с целым отрядом. Задумчиво перекусив мясом и тушеными овощами, который он успел перехватить у хозяина таверны в приграничном городке, виконт задумчиво выглянул сквозь окна. Мимо дома уже привычно протарахтели своими костяшками скелеты, которые изображали стражников. Естественно, что у них сейчас была ночь, поэтому они ходили минимум десятками. Хотя, возможно, благодаря этому, у парня и была возможность проскочить мимо них, через переулки, которые они считают темными. Во всем этом был один большой минус. Все это происходило днем, и на стороне скелетов было то, что все их улицы были очень хорошо видны, а ведь ночью вору удобнее прятаться в тени и во тьме ночных переулков. Сейчас же яркое солнце, которое для скелетов является минусом, на самом деле является минусом для человека, ведь его будет далеко видно. Задумавшись об этом, Гарзу вспомнил, как один из студентов рассказывал всем о том, что по младенчеству лет старательно прыгал по крышам своего дома. Он был сыном торговца и купца, и его дом, где вырос этот будущий маг, был довольно большой. На самом деле это было несколько домов, пристроенных друг к другу. Поэтому парню нравилось прыгать по крышам домов, убегая от своих слуг, ведь они не могли бегать вслед за ним, опасаясь рухнуть с высоты крыши. Подумав об этом, парень понял, что другого варианта у него не остается. Для начала он, конечно, попробует двигаться по улицам, если у него получится подобное, особенно в направлении торговой улицы. Если скелеты сейчас себя ведут так, как вели себя обычные жители, то предстоит столкнуться с тем, что большая часть дверей в дома, расположенных на той территории, будут закрыты. Кроме того, выламывать эти двери не получится. Любой шум привлечет нежелательное внимание расположенных на близости скелетов. Да, мысленно усмехнулся парень, дожевывая вяленое мясо с тушеными овощами. Если бы я знал то, что превращусь в обычного вора, который крадется в тенях домов, лучше бы я оставался с отцом. Грустная усмешка на лице парня была не просто так, ведь он надеялся на то, что станет дворянином и сможет полноценно распоряжаться своей жизнью. А ему приходится изображать из себя вора, домушника, который не только будет пробираться в чужие дома, но и убивать их хозяев. Тяжело вздохнув, виконт посмотрел по сторонам. Он отлично понимал, что у него просто нет никакого выбора, только так человек сможет выжить в городе, буквально битком набитом ожившими скелетами. Кроме того, для того чтобы очень тщательно и внимательно исследовать этот город, виконту необходимо обзавестись несколькими опорными точками, откуда он сможет производить свою разведку по вражеской территории. По-другому никак нельзя было назвать этот город. Это было необходимо для того, чтобы он мог спокойно заниматься своим делом, а не красться каждый раз через полгорода, чтобы буквально на несколько мгновений заскочить в какую-нибудь торговую лавку, чтобы набрать там трофеев. Внимательно осмотрев этот дом, виконт нашел на нем выход через слуховое окно на чердак. Благодаря этому Гарзу удалось выбраться на крышу, откуда он мог хотя бы примерно осмотреть близлежащие территории. Хорошо было еще и то, что ожившие скелеты не ремонтировали здания, и благодаря этому в некоторых из них можно было попасть через проломы в стенах и крышах, не ломая при этом дверей. Но хуже было из-за того, что парень просто не знал то, насколько прогнили у них кровли, по которым, возможно, придется перебираться из дома в дом молодому дворянину. Это был очень насущный вопрос для того, кто собирается тайком пробираться из дома в дом, при этом старательно ликвидируя их жильцов. Самым сложным в этом вопросе было то, что для начала парню придется потратить довольно много времени на то, чтобы обнаружить ту самую торговую улицу. Именно там должны быть самые большие склады различных артефактов и вооружения. Гарзу уже понял, что любое маломальски ценное вооружение у древних эльфов было всегда буквально пронизано магией и различными плетениями. Благодаря этому такое оружие неплохо сохранилось, и фактически все было артефактным. Кроме того, парень все-таки надеялся, что сумеет обнаружить хоть что-то, что подтолкнет его к разгадке тайны таинственного черного металла с серебряными прожилками. Что это был за металл, и почему он наверняка был дороже, чем даже черный мифрил? Ведь даже сейчас обычный мифрил считается очень дорогим материалом и практически бесценным, если делать из него какой-либо из видов вооружения или доспехов. Черный мифрил за все эти 5000 лет стал вообще легендарным материалом. Про него многие слышали, но никто практически не видел. И если у кого-то была хотя бы чайная ложка из такого материала, то этот человек должен был очень гордиться таким фактом, потому что это указывало именно на древность его рода. Подумав об этой глупости, Горзу тихо рассмеялся. Если уж чайная ложка из черного мифрила могла говорить о древности рода, то, что можно было говорить про него, раз у него был целый боевой костюм из такого материала. Странно было еще и то, что за все это время парень еще ни разу не встретил признаков наличия доспехов, изготовленных древними гномами. Про этих мастеров вообще ходили легенды. Говорили о том, что доспехи, которые изготавливали древнейшие гномы, вообще невозможно было пробить никаким оружием. Да, Виконт отлично помнил, что сейчас он находится на территории древней столицы эльфов, и скорее всего здесь вряд ли удастся обнаружить какой-либо из изделий древних гномов. Хотя, ведь эльфы всегда не отличались хорошим отношением к чужим расам. Вполне возможно, что и тогда они позволяли себе захватывать что-либо не принадлежащее им, и выдавать эти изделия за собственные. Возможно, на торговых рядах ему и удастся найти что-нибудь оригинальное, что не имеет отношения к эльфам. Подумав об этом, молодой дворянин почувствовал себя немного зажравшимся поисковиком. Мало ему того, что он уже насобирал. Даже сейчас, трофеев в его походной сумме было гораздо больше, чем поисковики могли насобирать за целый год. Но ему все было мало. Усмехнувшись, молодой дворянин только и смог что покачать головой. Что тут можно поделать? Впереди еще почти половина каникул, а ему еще нужно собирать трофеи на довольно приличную сумму. Кто знает, как пойдут дальше его дела. Получится ли у него на следующих каникулах снова попасть на территорию проклятой пустоши? Ведь он неоднократно слышал о том, что студенты вторых, третьих и четвертых курсов обычно направлялись на различные виды практики. Где будет проходить эта практика, и с чем она будет связана, молодой дворянин даже не мог себе представить. Все это будет зависеть напрямую от архимага. Подумав об этом старике, Горзу не смог сдержать гримасу презрения. Чем дольше молодой человек думал о том, как себя ведет этот старик, тем больше он понимал, что этот старый интриган наверняка что-то замышляет против императора и самой империи. Ведь все его разговоры сводились к тому, что система управления в империи очень несовершенна. Ладно бы, если бы он такое сказал хотя бы только один или два раза. Но этот старик продолжал все чаще и чаще упоминать подобное, словно пытаясь вбить в голову парня мысли о том, что нужно с этим что-то делать. А что можно было сделать, если система управления империи несовершенна? Только сломать ее и создать новую. А это означало заговор. Заговор против императора. Ничего подобного Виконт допускать не собирался. Тем более, что император должен был ему еще выделить какой-то земельный надел. Честно говоря, Виконту уже давно хотелось бы узнать, что за земельный надел ему приготовил император. И приготовил ли вообще, ведь от этого зависело очень многое. Если император Ларук заранее подготовил земельный надел парню, и теперь только ждет его совершеннолетия, чтобы вручить, то с таким императором и послужить можно. А если он пытался обмануть, когда и разговор со стороны Виконта Горзу будет совершенно другой. Выждав момент, когда на улице не будет патрулей, Виконт быстро и как можно незаметнее перебежал улицу. Сейчас ему некогда было разбираться со всеми подряд скелетами, которые находились в соседних домах. Он просто еще не разобрался в том, как работает система жизни в этом городе. Возможно, на место погибших должны будут прийти другие, более агрессивные особи. По какой-то же причине некоторые особи местных жителей приближались к этому дому и пытались в него войти. Скорее всего, они почувствовали то, что защита этого здания до сих пор активна, и были вынуждены отступить. Аккуратно притаившись в тени начавшего уже разрушаться здания, парень внимательно посмотрел вдоль улицы. Как он уже отметил раньше, солнце сейчас ему сильно мешало, потому что выдавало его местоположение стражникам, скелетам. Поэтому ему приходилось быть очень осторожным. Если все здесь было так же, как в столице империи, то есть, чем ближе он будет к центру и ко дворцу бывшего короля эльфов, тем больше патрулей скелетов будет попадаться ему навстречу. Именно поэтому Виконту необходимо обеспечить себе несколько своеобразных опорных пунктов, где он сможет спрятаться в случае необходимости. Кроме того, парень не обольщался и отлично понимал, что даже с его способностями рано или поздно он просто устанет постоянно перебегать с места на место. Поэтому ему необходимо обзавестись несколькими точками, где он сможет не только отдохнуть, но и переночевать. Именно поэтому парень сейчас и не отвлекался ни на что другое. Может быть, позже ему и удастся как следует прочистить эту территорию от любого упоминания про скелеты и личей. Но все это будет потом. Сейчас ему нужно было сначала найти более-менее целое здание, в котором он сможет устроить свой опорный пункт. Когда он сидел на крыше дома бывшего эльфа, мага, ставшего потом архиличем, парень приметил себе одно довольно высокое здание в конце этой улицы. Главным в этом здании было то, что к нему была пристроена своеобразная часовня. Ее башенка возвышалась над остальными зданиями. Оттуда можно было легко и просто осматривать территорию, при этом не было необходимости показывать свое присутствие в городе кому бы то ни было. Ведь если он выбирался на крышу, не только он мог видеть все вокруг себя, но и сам парень был виден издалека. В этом случае у него могла быть только одна надежда на то, что скелеты не задирают голову вверх и не смотрят на крыши домов. Но надеяться на подобную глупость постоянно парень просто не мог. Пока он приближался к этому зданию, пришлось дважды нырять в переулки, чтобы там, среди кучи камней и щебня, пережидать, пока мимо него промаршируют десятки скелетов в доспехах стражников. Пока ему приходилось прятаться, парень проверил еще одну свою теорию. Действительно, тот кинжал, который он повесил себе на пояс, висел на поясах у всех стражников. Видимо, этот кинжал действительно был частью обязательного набора вооружения для стражника. Теперь парень был уверен в том, что тот старик-эльф, которого ему пришлось зарезать в приграничном городке, действительно успел побывать в этом городе до его гибели по крайней мере несколько раз. Достаточно, чтобы успеть присмотреться к самим стражникам и их вооружению. Размышляя над этим вопросом, парень внезапно вспомнил о том, что в походной суме у него до сих пор валяется труп этого несчастного старика, замотанный в материю с плетением нетления. Просто замотавшись со всеми этими проблемами, Гарзу так и не успел избавиться от него раньше, когда только вошел на территорию проклятой пустоши. Усмехнувшись, парень подумал о том, что возможно придется оставить этот труп, в случае необходимости, когда он будет убегать отсюда, чтобы костяная тварь не напала на его след. Вспомнив о старике, виконт еле сдержал нервный смех. Это же нужно было так опростоволоситься. На территории проклятой пустоши до сих пор таскает с собой тело убитого им эльфа. Лучше, чем проклятая пустошь, места для сокрытия подобного убийства просто не найти. А он таскается с ним, как курица с яйцом. Еще не хватало, чтобы виконт потащил этот труп с собой в столицу. Радовало только то, что из-за заклятия нетления, наложенного на ткань, в которую было завернуто тело, оно сейчас выглядит точно так же, как и в ту секунду, когда парень убил его. К сожалению, другого развития событий с этим стариком сын мага просто не видел. Судя по его действиям, этот эльф привык действовать так, что вокруг него разливались лужи крови, а ему было все равно. Этот старик совершенно не сомневался, когда делала заказ на убийство княжны Сиары, которая была объявлена официальной гостьей императора Ларука. Видимо, он настолько был уверен в своих действиях, что ему было глубоко наплевать на последствия. Ну что ж, одно из таких последствий, на которое он решил наплевать, его и настигло. Реакция дворянина империи, которому категорически не понравилось подобное отношение к законам империи и к мнению императора. Так что ничего удивительного не будет в том, что этот эльф послужит виконту для того, чтобы отвлечь внимание его врагов в тот момент, когда парень будет бежать из этого города. Почему-то Гарзу был уверен в том, что побег из этого города не будет для него легким, и это знание его напрягало. Приблизившись к необходимому ему зданию, которое он заранее рассмотрел с крыши дома бывшего мага, виконт в первую очередь решил проверить его на наличие защитных плетений, ведь его состояние тоже было практически идеальным. Уже одно это намекало на то, что и в этом здании могут быть сюрпризы. Ведь в прошлом здании парня встретила семейка личей. Что может быть здесь, виконт пока просто не знал. Но, честно говоря, ему и знать-то не хотелось. В первую очередь он хотел убедиться в том, что это здание ему подойдет. Принявшись рассматривать его с помощью плетений слежения и магического зрения, молодой дворянин тяжело вздохнул. Судя по всему, это здание действительно имело отношение к какому-нибудь из магов. Слишком уж много защитных плетений было наложено не только на двери и окна этого здания, но и на стены, крышу. Даже окна на той самой башенке, которая его интересовала, оказались закрыты плетениями. Уже одно это говорило о том, что хозяин этого дома очень непростое существо. Был когда-то, дождавшись, пока мимо протарахтит очередной патруль скелетов, парень подбежал к двери этого здания и внимательно осмотрел плетения, которые запирали двери. Надо ли говорить о том, что подобраться к ним было не так-то уж и просто. Судя по всему, их накладывал довольно опытный маг, артефактор. Хотя за последнее время виконты привык к способам построения плетений древних, но все равно еще продолжал немного теряться, когда видел эти странные лабиринты, в которые постоянно выстраивались самые различные плетения. Пытаясь открыть эти двери аккуратно, не привлекая к себе внимания, виконт слишком долго возился с ними, и ему пришлось прятаться в расположенном рядом переулке, когда снова раздался перестук костлявых ног местной стражи. Заскочив в этот переулок, парень еле сдержался, чтобы не ударить тройным фаерболом в странную тень, которую он заметил уже в тот момент, когда свернул в спасительную темноту переулка. Оказалось, что это лежит какой-то несчастный, заблокировав собой дверь, которая так и осталась навсегда открытой. Присмотревшись, парень понял, что это скорее всего дверь для прислуги из этого самого здания, которое его так интересовало. Самое странное было в том, что этот скелет по какой-то причине продолжал лежать на том месте, где его застала смерть. Видимо, он абсолютно не заинтересовал хозяина города, и поэтому так и остался лежать в этом переулке. Радовало только то, что именно благодаря этому трупу ему не придется больше ломать двери этого здания. Сейчас видит открытое плетение, которое удерживает дверь для слуг. Именно благодаря этому парень сможет его разорвать, не давая ему возможности закрыться вновь. Да, в защите этого здания, именно этот участок и будет самым слабым местом. Но ведь ему нужно иметь возможность выходить и заходить в это здание незаметно для всех остальных, кто находится в этом городе. Именно этим виконт и собирался заняться. Аккуратно передвинув останки, парень уже привычно сдернул со скелета, которому не повезло остаться в этом переулке, пару браслетов и кольцо, отдающее магией. Что поделать, а трофей – это святое. Аккуратно войдя в помещение, Горзу медленно закрыл за собой дверь, при этом старательно осматривая территорию при помощи магического зрения и плетения слежения.